Шабат шалом лекулам. Мирные субботы всем. Абокер меот кашэ ли ледабер, ва ани батох ше гам лехем, лекулам кашэ. И сегодня утром мне тяжело говорить, и я уверен, что и каждому из вас тоже непросто. Ва ани афилу рацити левателя ладраша, ва пашут ласот эта тфила. Я даже хотел отменить проповедь и просто сделать молитву. Но из-за того, что то слово, которое Господь даровал мне, я уверен, что оно направлено для нашего укрепления сегодня. Я просто сокращу проповедь. ואז אחרי זה אנחנו נעבור לתפילה עבור רב שלנו. И после этого мы перейдем в молитву о нашем раве Ростиславе. ואז נעשה קדיש. И тогда мы сделаем קדיש. После. אז לפי גם מסורת של יהודי, מה שקורה, אנחנו יודעים שלפעמים רבנים מקדישים את הדבר שהם אומרים לבן אדם שנמצא עכשיו במצב לא טוב. И по еврейской традиции, когда иногда, когда какой-то человек чувствует себя плохо, то слово, которое передается проповедниками, раввинами, оно посвящается вот этому человеку, которому сейчас плохо. אני רציתי כן להקדיש את זה לרב שלנו. Я хочу посвятить это нашему раву. ומתפלל שהדבר הזה שיוצא מכאן הוא גם דרך רוח הקודש יעשה משהו לפי רצון של אלוהים בארצות הברית. И я надеюсь, что это слово, которое выходит здесь отсюда, оно также повлияет там то, что сейчас на то, что происходит там в Америке. אז הנושא שלנו היום זה וקובעי אדוני יחליפו כוח. И наша сегодняшняя тема это надеющиеся на Господа обновятся в силе. אני חושב שכל אחד לפעמים נכנס למצב שמעייף אותו לגמרי. Я думаю, что любой человек он иногда входит в такое состояние, которое очень сильно его истощает. אנשים מתייפים מחיים. Люди иногда устают от жизни. מעבודה. От работы. מאנשים. От других людей. מעצמכם, מעצמנו. И от самих себя. ולצערי גם הרבה פעמים אנשים גם מתייפים מאדון. И, к сожалению, люди также иногда устают от Господа. מהשירות. От служения им. ובוודאי שכל אחד מחפש את החידוש של הכוחות שלו. И, конечно же, каждый он ищет вот это вот обновление сил для себя. והיום דרך המשפט הזה וקובעי אדוני יחליפו כוח. И сегодня через это предложение то, что надеющиеся на Господа, они обновятся в силе. אני רוצה להסתכל למה אנחנו מתייפים. Я хочу посмотреть, почему мы иногда устаём. מתייפים מהדרך שאנחנו בחרנו לפעול בה. Устаём от того пути, который мы выбрали действовать. שתי משפטים שאנחנו נסתכל מאוד חשובים זה וקובע אדוני. И два важных принципа или предложения, на которые мы посмотрим это надеющиеся на Господа. יחליפו כוח. И обновятся в силе. בוא נפתח את ישעיהו 40. Давайте откроем Исаия 40 главу. ונקרא מ-27 עד 31. И зачитаем с 27 стиха до 31. ישעיהו 40, 27 עד 31. Исаия 40, 27 до 31. אני אקרא בעברית ואז נקרא ברוסית. Я зачитаю на иврите и тогда мы потом зачитаем на русском. למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מאדוני ומאלוהי משפטי יעבור. הלא ידעת אם לא שמעת אלוהי עולם Адонай Боре, Кацот Аарец, Лоя Ияв, Вело Ига, Эн Хекер Летунато, Нотен Ле Аев Коах, У Лен Оним, Ле Инно Им, Ацма Ярбе. Веяуфу Наарим, Вейгу, У Бахурим, Кашуль, И кашлю. Вековей Адонай яхлифу коах, ялю эвер кеншарим, яруцу влё игау, ильху влё ияфу. Амин. Амин. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не исследим. Он дает утомленному силу и изнемогущему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Амен. Амен. Лама карати эт кола текст азе? Почему я зачитал весь этот текст? Ки шекорим ола шейла. Потому что когда восстает вопрос, когда мы читаем. Ма кешер бен зе ше Элоим, кмо шем омрим, шахах отану? Какая связь между тем, как здесь написано, что Бог забыл о нас, и что Он дает силу тому, кто устал? Потому что очень часто, когда мы не слышим голос Божий в своей жизни, о, что мы видим, что в жизни Аллах не лефи ма шехашавну, или когда мы видим, что наша жизнь она идет не так, как мы задумали. И мы не только молились, не так, как мы молились, то мы можем зайти в состояние усталости духовной. И человек может потерять мотивацию и потерять силы. Исаия продолжает и говорит. И он говорит здесь то, что Господь, Он источник всех сил наших. Но в последнем стихе Он открывает, как мы получаем эту силу. Он говорит, надеющиеся на Господа обновятся в силе. И само слово «надеющийся» или сам корень слова «надеяться» — это «надежда». כאילו, השורש זה הוא בעבר, כן? הוא קיבה. Надеялся. נכון, ככה בודקים את השורש של כל מילה. Так проверяют корень слов в иврите, то есть ставят их в прошедшем времени в мужском роде он. נכון. אז במילה הזאת אנחנו מוצאים שני מילים. קו אדוני או קווי אדוני. И в этом слове мы находим два слова. Это линия Божья. Полоса можно перевести также. Кива заим шне вавим. Надеется корень с двумя вавами. Авал гам кавим, ло кав эхад, авал кавим за гам шне вавим. Но также слово линия у нее тоже, или полоса тоже два вава. והרבה פעמים מילה קו אנחנו משתמשים בקו חיים, קו התנהגות. И очень часто мы используем вот слово полоса, полоса жизни, полоса поведение. אז זה מדבר על הדרכים שבן אדם בוחר. И это говорит о том, какие, в принципе, выбирает человек пути. אז הדרכים או קווים שבן אדם בוחר, לזה הוא מקווה. Полосы или жизни, которые человек выбирает в своей жизни, и, в принципе, он это и как бы надеется на это. אבל בעברית במילה עצמה יש יוד היי. И в иврите, вот в этом слове надежда, там есть две буквы из имени Бога. כלומר, כל המושג בעברית של התקווה מפנה אותנו שתקווה זה רק באלוהים. И то есть всё понимание и понятие надежды в иврите, оно направляет нас именно сразу же надежда на Бога. וקו זה גם מילה כמו שמשתמשים קו שחור שיכול להיות, כן, בחיים. И слово кав, полоса, это также используется, как, допустим, чёрная или белая полоса в жизни. אז אנחנו צריכים להבין, мы должны понять, שבעצם זה לא, התקווה זה לא מספיק פשוט לשבת ולקוות שהכל יהיה בסדר. И надежда это не просто так вот сидеть и надеяться, что всё будет в порядке. אלה שאנחנו מחליטים או בוחרים ללכת בדרכים של אלוהים או בקווים שלו. Это именно когда мы избираем и решаем идти по путям и по полосам Божьим в жизни. אז תקווה שלו מתחילה או הופכת להיות חיה. И тогда его надежда, она становится живой в нашей жизни. רק ככה אנחנו יכולים לעבור את כל קו בחיים שלנו, את כל דרך. И только так мы можем пройти любую полосу или любую дорогу в нашей жизни. אם בקו הזה יש אדוני. Только если на этой полосе есть Господь. עכשיו מילה יחליפו כוח. И это слово обновятся силами. כן, ברוסית זה לחדש כוחות. На русском это обновляться силами, אבל, а в иврите это поменять силы. כאילו אתה הלכת בחיים שלך בכוח אחר, בכוח שלך, של הבשר. То есть буквально когда ты в своей жизни двигаешься к другой силой, силой твоей плоти, плотской силой. זה משהו שבסוף מעייף אותנו. И это то, что в конце концов утомляет нас. אבל שאנחנו בוחרים ללכת בדרך האדון, но когда мы избираем идти дорогой Божией, אנחנו מחליפים כוח ומתחילים ללכת בכוח שלו. Мы буквально меняем силу и получаем силу Божию в нашей жизни. ואז כל מה שאלוהים שם בדרכנו, и тогда всё то, что Бог ставит в нашей жизни, דברים טובים ודברים לא נעימים, דברים רעים. Хорошие вещи, иногда возможно какие-то неприятные вещи, иногда какие-то тяжёлые вещи. אם אנחנו יודעים שזה קו של האדון, זה הדרך שלו בחיים שלנו. Если мы знаем, что это дорога Божья и это его полоса. זה רצון שלו, и это его воля. אנחנו יודעים שבסוף זה לטובנו. Мы знаем, что в конце концов это для нашего блага. אולי אנחנו לא יכולים להסביר את זה במצב עכשיו של איפה שאנחנו נמצאים. Возможно, сейчас в данную минуту мы не можем это объяснить как-то логически себе. נכון. אבל זה לא סתם פה דוגמה של הנשר. Но здесь, вы знаете, не просто так даётся пример орлов. כי אומרים שנשר מעופף יותר גבוה שהוא עושה את זה נגד הרוח. Говорят, что орел, он летает более высоко, именно когда он это делает против ветра. אומרים על זה, על כל בעצם ציפורים. Также все остальные птицы точно так же. Лама, ки, у царих יותר מאמצים. Почему? Потому что в этот момент ему нужно приложить больше усилий. ואז הכוח שלו מתגלה ומתפתח יותר. И тогда его сила она открывается и более разрабатывается. כן. ואם זה לפי הרוח, על פי הרוח, לא נגד. И если он, допустим, летит по ветру, не против ветра. А זה לא עושה שום דבר, בעצם. То это как бы никак его не тренирует. להפך, הרוח יכול לפנות אותו לכיוון שהוא לא רוצה להופף לשם. И даже еще более того, ветер может его направить не в ту сторону, в которую он вообще не хотел лететь. אז ככה בחיים שלנו. И точно так же в нашей жизни. הקשיים הם בשביל זה, בשביל להעלות אותנו. Трудности, которые приходят в нашу жизнь, они приходят для того, чтобы поднять нас. אבל אנחנו יודעים שיש קשיים ששוברים את האנשים. И мы знаем то, что есть иногда трудности, которые ломают людей. זה במקרה שבן אדם בוחר ללכת על הקו שלו ולא על קו של אדוני ולא לקוות לאדוני. Это в тех случаях, когда человек избирает идти по своему, по своей полосе, по своей дороге, а не по дороге Божьей. וקו של אדוני הוא תמיד נגד הרוח, הוא תמיד נגד זרם. А дорога Божья или путь Божий, он всегда против течения, против ветра. וזה מה שמחזק אותנו, כי אנחנו גם כולנו הולכים נגד הרוח של העולם הזה. И это то, что укрепляет нас, потому что мы также все в этом мире верующие идём против течения, которое в этом мире. וסטן מנסה להרוס את אמונתנו. И дьявол он пытается сломать нашу веру. הוא מנסה לקבור אותנו. И он пытается закопать нас. כן, יש משל אחד מאוד טוב. Есть одна притча очень хорошая на эту тему. לבן אדם אחד היה חמור. Один человек был ослом. לא, לבן אדם אחד היה חמור. У одного человека был осёл. ונפל לתוך הבאר. И он упал в яму. ואז הוא חשב, אין לי כוח להוציא אותו. Тогда он подумал, у меня нету сил сейчас его вытаскивать. הוא כבר זקן. Он был уже довольно старый человек. ואז הוא קרא לשכני ואמר, בוא לזרוק שם אדמה, בוא לקבור אותו. И он тогда говорит, идите ко мне, мои соседи, давайте вместе просто кинем туда землю и закопаем его. ושהם התחילו לעשות את זה, כמובן, חמור התחיל להתנגד ולעשות רעש. И когда они начали это делать, то, конечно же, осел начал сопротивляться и делать шум. אבל בעוד כמה זמן פתאום היה שקט. И через какое-то время вдруг была тишина. ואז הם לא הבינו מה קורה, והבחור החליט להסתכל בתוך הבאר, מה קרה? И тогда они не поняли, что происходит. Это вот этот хозяин решил посмотреть, что же происходит внутри ямы. ומה שהם ראו היה מאוד מדהים. И то, что они увидели, это было очень удивительно. חמור הבין דבר מאוד חשוב לחיים שלו. Осёл понял очень важную вещь в его жизни. שאדמה נפלה עליו. Та земля, которая падала на него. הוא החליט, אומרים, להתנער. את זה? ממנו? Он решил, та земля, которая падала на него, он решил стряхивать её с себя. כל פעם שהוא עשה את זה, הוא היה עומד על האדמה הזאת. Каждый раз, когда он это делал, он становился на эту землю. Как он улал отлад. И так он постепенно поднимался. От самой абер. До тех пор, пока он не вышел окончательно. Шекшаим баим ль тоха хаим шилану кидей ларог утану. И когда трудности приходят в нашу жизнь, чтобы уничтожить нас. Есть две опции. Есть две опции. О шатану тен лезе лекбор отха лгамре. Или же ты даёшь вот этим трудностям тебя закопать полностью. או שאתה משתמש בהם, или же ты используешь эти трудности, כדי לעלות עליהם, чтобы подняться на них. וכמו נשר, и как орел, להפוך להיות בן אדם שמעבר כל דבר בעולם הזה שיכול להרוס את אמונתנו. Стать тем человеком, который превыше всех тех трудностей, которые приходят в его жизнь, который побеждает вместе с Богом. Мэвер кина шарбе паамим сама отану ба мацав кен такуа, ва нахну ло холим лазуз ала. Над завистью, которая ставит нас иногда в такое положение, что мы не можем вообще двигаться в нашей жизни. Мэвер ле сина ва ислиха, ше нахну ло холим литгабер алея, ва зе бэцем ковер оти. אני יכול להשתמש בזה כדי להיות בן אדם מעבר לזה. Над ненавистью и над непрощением, которые тоже закапывают нас и не дают нам силы двигаться дальше за Богом. ומאוד מעניין שמילה להתגבר, שאנחנו מתגברים על הדברים. И очень сильно интересно то, что слово להתגבר это преодолевать. כן. אם אנחנו נחליף פשוט שני אותיות ג' ו-ב', если мы поменяем две буквы гимель и бет в этом слове, במקום להתגבר תהיה לנו מילה להתבגר, и вместо слова преодолевать у нас будет получится слово взрослеть. там זה טוב, כן. יש פה עיקרון מאוד חשוב וחזק. Здесь очень глубокий смысл и важный. Им אנחנו רוצים להתבגר רוחני באדון. Если мы хотим взрослеть в Господе. להיות כמו נשר. Быть как орлы. שכל הזמן שהוא נגד הרוח הוא מתחזק ולא מתחלש. מתחלש. ולא נחלש. Каждый раз, когда быть вот этими орлами, что каждый раз, когда мы против ветра, то мы укрепляемся, а не ослабеваем. אז לזה צריך להתגבר. То именно для этого нужно преодолеть и возрасти. ובוודאי אנחנו לא יכולים לעשות את זה בכוחות שלנו. И, конечно же, мы не можем это сделать нашими силами. וזה לא קטע של לחדש כוחות כל בוקר. И вы знаете, это не то, что мы каждое утро должны сейчас обновлять силы. זה להחליף אותם לכוח של האדון במקום כוח שלנו. Это буквально поменять свои силы на силы Божьи. וזה שאנחנו מקווים לאדון. В том, что мы надеемся на Бога. לא רק בשכל. Не только в нашем разуме. בלב אנחנו הולכים בדרך שלו, אנחנו מתהלכים ב נתיבים שלו. Именно в нашем сердце мы идём его путём, мы стараемся двигаться его дорогой. ואז לסוף אני רציתי לקרוא מאיגרת ראשונה לקורינתים 12. И в конце я хотел зачитать 1 Коринфянам 12 глава. פרק 12. 12 глава 1 Коринфянам. פסוק 10 אני אקרא. 10 стих. לכן רצתה נפשי בחולשות ובחרפות ובצרות וברדיפות ובמצוקות בעד המשיח, כי כאשר חלשתי אז גיבור אני. אמן. אמן. 2 קורינתים 12 глава 10 стих. Второй Коринфян, нахуй. Второе, да. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Мессию, ибо когда я немощен, тогда силен». Амин. Замет кашер леколь маше дебарну. И это соединяется со всем тем, о чем мы с вами говорили сегодня. «Верав Шауль у тугма меот това шел иш, ше ая мисугал алехет негет руах». И Рав Шауль, он очень хороший пример, который мог двигаться против ветра в своей жизни. Им кол акшаим шаяло. Со всеми трудностями, которые были в его жизни. В кол асевер шаяло бабасар гам. И со всеми страданиями, которые он перенес во плоти. Зарак хизек ото бифним. это только укрепляло его еще больше внутри. Говорим, что Элоим иварех отану. Мои друзья, да благословит нас Господь. Ше Адон язор лану абокер азе. Чтобы Господь помог нам в это утро. Веше уе има рав шелану ве аба рухани шелану айом. И чтобы он прибыл с нашим равом, с нашим отцом духовным, там, у нас свобода. Мы возьмем время для молитвы сейчас. Катиш Ахрейзе Анахну Нитпалель, окей? И после этого помолимся молитвы. Я объясню, почему Кадиша мы помолимся после. Я говорил, что я сократил проповедь. И сейчас вот это мы входим в молитву, это как продолжение этой проповеди. Нахон. Киташте это для рав шелану. Потому что я посвятил эту проповедь нашему раву. Вехилакте это для двара Дунай в этфила. И поделил это на две части: слово Божье и молитва. Окей. А за ахрейза нахну нитпалеле кадиш. И поэтому после этого мы помолимся молитвой кадиш. Дорогой Господь. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Сына Твоего, Ишуа Мессии, которого Ты не пожалел, отдал ради нас всех, Своего Сына, Отче, и вместе с Ним Ты даруешь нам все, и всякое утешение, и всякое наставление. Господь, мы благодарим Тебя за то, что все находится под Твоим контролем, и волос человека не упадет без Твоего ведома. Господи, Ты знаешь, мы люди слабые, мы во плоти, и мы сильно сопереживаем за нашего рава, за нашего пастора, за отца, за деда, за мужа. Господь, молим Тебя, чтобы ангелами своими Ты прибыл в той комнате, где, возможно, еще проходит операция. Господь, мы просим Тебя, чтобы руками Ты направлял врачей. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Твой Дух Святой наполнил все наши сердца, сердца близких, Господь, утешил. Господи, наша надежда только на Тебя. И мы знаем, Господь, что те полосы жизни, которые Ты выбираешь в жизни каждого из нас, они во благо нам, несмотря на то, что нам непонятно, но... Мы благодарим Тебя, Господь, за все, и благодарим, что Ты вместе с нами на этой линии, Ты вместе с нами, Господь, на этом пути. И мы просим, чтобы Ты нас всех держал в крепких своих руках, в руках праведности Твоей, Господь. Благослови нашего Рэба, сохрани его здоровье, Господь, соверши чудо, Господь. Мы ходатайствуем за него прямо сейчас, на этом месте, Господи. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты по милости Своей сохранил полностью его здоровье и совершил чудо, и чтобы он мог вернуться в здравии, Господь. Благодарим Тебя, Отче. Благодарим Тебя, Дух Святой, за Твое утешение. Господи, помоги в этот час. Укрепи, Господь. Укрепи веру каждого. Господь, держи нашего Рэба в своих руках, Господь. Да будет Тебе вся слава. Господи, будь превознесен. Да, Господь, во имя Иешуа мы Тебя просим, Отец.